Глава 10. Созидатели. Ознакомительная поездка по островам архипелага заставила Андрея Александровича Скопина-Шуйского и Бориса Андреевича Бельского по-новому оценить местные возможности. Дружба с голландцами позволяла в открытую заниматься морским разбоем. Причем родственники сумели организовать очень выгодное дело. Пирату важно иметь надежное убежище и возможность продать награбленное добро. Осталось узнать отношение испанцев к подобному безобразию. На Эспаньоле имением братьев Скопиных управлял ловкий в делах Жак Прюм. Родившийся здесь, на острове, голландец прекрасно разбирался в местных условиях и слыл знатоком в сахарных делах. Вообще в Америку сахарный тростник завезли голландцы. Еще на заре колонизации они активно изучили возможности новых земель. Вклиниться в золоторудные или серебряные разработки представлялось маловероятным. А вот заняться сахаром им никто не препятствовал. Европа познакомилась с сахаром через арабов, которые покупали его в Индии. Вот и завезли голландские торговцы в Америку тростник и рабов. Бояре, в свою очередь, планировали оставить на острове пару десятков боярских детей, коим вменялось в обязанность научиться новому делу, коль скоро благословенная судьба подарила благодатные земли, требовалось научиться с ними работать. В Санто-Доминго бояр встретили с почетом и уважением. От причала повезли в золоченной карете. На площади выстроились разодетые в шелка солдаты, а губернатор с женой встретили у порога своего дворца. Боярам льстил оказанный прием. По родовитости и положению они намного выше дона Аравелла. И признание этого факта в далекой Америке говорило о многом. И первые слова губернатора после взаимных приветствий подтвердили догадку в заинтересованности испанцев. К сожалению, дон Александр и дон Владимир забыли дорогу в мой дом, вздохнул дон Аравелла. Увязли в заботах о новых землях. Нейтрально ответил Андрей Александрович. А я вот никому не разрешаю строить рядом. Все ждут их согласия стать соседями и построить свой дворец напротив моего. Что же, многообещающее начало. Построить свой дом рядом совсем не означает последующее постоянное в нем проживание. Это в большой мере знак дружеского расположения и доверия. Борис Андреевич скосил глаза на Жака Прюм и уловил еле заметный подтверждающий кивок. «Мы благодарны за столь любезное предложение. Не могли бы вы посоветовать хорошего архитектора?» «О, вам невероятно повезло! У меня сейчас работает сеньор Александро Боттичелли. Он строит городу крепостные башни и стены. Вот и хорошо, поручим ему столь важную работу». Как я понял, вы уже осмотрели часть своих островов. Весьма бегло, но оставили там своих людей. Слишком много беспорядка и прямого беззакония. Даже не удосужились построить церкви, огорченно заметил Андрей Александрович. Там в основном англичане да голландцы, протестанты. Последнее слово дон Аревала произнес как ругательство. Ничего, дайте время, и мы наведем порядок. Взаимоотношения между христианскими конфессиями были весьма своеобразными. Ортодоксальная церковь откровенно недолюбливала римско-католических отступников. Католики, в свою очередь, были воинственно враждебны к протестантам и лояльны к христианам ортодоксального учения. Зато протестанты открыто презирали и ортодоксов, и католиков. В богоугодном деле мы всецело на вашей стороне. Я приглашу епископа, уверен, он поможет с церковной утварью. Мы обязательно передадим ваши слова епископам Филофею и Филарету. Уже наслышан об этих достойных священниках. Из Новой Гранады об их делах идет добрая слава. Беседа долго велась на нейтрально любезные темы. Бояре нутром чувствовали, что губернатор хочет сказать что-то важное и в то же время опасается откровенничать с незнакомыми людьми. Наконец он решился на первый шаг. «Что вы знаете о времени возвращения счастливчиков?» «Буквально ничего», — ответил Андрей Александрович. «Они осматривают свои новые владения. Вы не могли бы отправить к ним посыльный корабль? У меня имеется срочное дело». «Конечно же. Отсюда мы направляемся на Гваделупу. А там многие корабли регулярно ходят за экватор». «Отлично. Дело действительно безотлагательное. Не желаете написать письмо? Это будет лишним. Пусть капитан корабля передаст на словах, что голландцы захватили весь Золотой флот». Бояре ахнули. Кто не слышал про эту эскадру, которая дважды в год перевозит по 10 тысяч тонн золота и серебра? Мощные галеоны, сильное охранение, а тут такой пассаж. Кто осмелился напасть на флот короля? Объединенная эскадра под командованием адмиралов Бреда и Ван Дайк. А когда сей конфуз произошел? Посыльный прискакал сегодня ночью. Вчера первые шлюпки пришли к берегу. За барона Бреда ничего сказать не могу. Задумчиво проговорил Андрей Александрович. А про адмирала Ван Дайка что-то не верится. Это еще почему? Он нас сопровождал до острова Передовой. Затем собирался к кубинским берегам. Не верьте, он специально вас обманул. Возможно. Король теперь пришлет войска отбивать свое золото. Дон Аревала, который сидел между своими гостями, непринужденно засмеялся. Затем обернулся и что-то приказал слуге. «Не угодно ли вам отведать какао?» — любезно спросил хозяин. Бояре переглянулись. Воры увели невероятное по меркам России количество золота и серебра, а губернатор безмятежно приглашает испить чашечку какао. «Ничего не изменится», — заметив напряжение гостей, пояснил хозяин. «Королю нет дела до наших проблем». Ответ окончательно добил бояр. «Это ж сколько надо иметь золота, чтобы остаться безразличным к потере Золотого флота». Адмиралы Бред и Ван Дайк действительно захватили Золотой флот. Они долго разрабатывали план, готовили корабли и придумывали всякие хитрости. Самих хитростей много не придумалось. Вернее, придумалась только одна, которая стала определяющей в беспощадном морском сражении. Контр-адмирал Дон Филипп Ди Дорру пятый год сопровождал корабли банкиров. Вся сложность процесса ограничивалась рамками исполнительной дисциплины со стороны капитанов транспортных кораблей. Одни не умели держать строй, другие умудрялись ночью потерять свое место, третьи вообще бесследно исчезали. Казалось бы, что может быть проще следования в кильватере? Так нет, если днем еще соблюдался относительный порядок, то за ночь некоторые умудрялись уклониться в сторону до 10 миль. Не помогали ни фонари, ни сигнальные выстрелы из пушек. Военным кораблям приходилось мотаться, словно собакам за безмозглыми овцами. Этот злополучный поход начался как обычно. Военные корабли вышли из Пуэрто-Плата накануне вечером. Транспорты подтянулись с первыми лучами солнца и, как всегда, побрели в разные стороны. Пока наладили строй, обматерили половину капитанов, которые с утра уже напились или, наоборот, еще не протрезвели. Флагман задал курс и скорость. Остальные корабли следили за соблюдением строя. Подобная канитель продолжается первые 2-3 дня. Затем все приходит в норму, и эскадра благополучно прибывает в Севилью. На этот раз первое утро принесло неприятный сюрприз. Контр-адмирал предпочитал до обеда не выходить из своей каюты. Незачем отвлекать командира и экипаж от ежедневных рутинных обязанностей. На каждом корабле еще до восхода солнца Капитан обсуждает со своими офицерами план работ на текущий день. Затем офицеры дают указания боцманам, а выспавшиеся и позавтракавшие матросы с первыми лучами солнца принимаются за палубные работы, кои никогда не могут быть закончены. Такова жизнь. Пока дойдешь от бака до кормы, снова пора возвращаться на бак и приниматься за ту же работу. Матросы конопатят палубу, ставят с плесни, расхаживают и смазывают тюленьим жиром блоки, подшивают паруса и так до бесконечности. Капитан с офицерами осматривает корабль. Вчера проверялось состояние форпика, сегодня осмотр степса фок-мачты. Завтра на очереди крепление битингов. Появление начальства заставит отвлечься от рутины, а значит, что-то останется недосмотренным. На завтрак Дон Филипп ди Дорру съел одного лангуста с обжаренными на козьем молоке хлебцами и теперь решал сложную проблему. Перед ним стояло блюдо с плодами маракуйи, ведьминными яйцами, в кавычках, и сладкими помидорами. Рядом источала аромат чашка кофе, а чуть в стороне призывно парил последний хлебец и кусочек сыра. По уму стоило ограничиться только кофе. Но кок уж больно вкусно готовил и еще обижался, если кто-то отказывался от еды. На флоте никто и никогда не стучится. Заходят или по вызову, или по необходимости. Звук открываемой двери отвлек от неразрешимой задачи. «Господин адмирал», — взволнованно затараторил штурманский ученик, — «капитан просит вас срочно подняться на мостик». «Это уже настоящая неприятность. Гонца в каюту по пустякам не посылают. Корабельная жизнь — в первую очередь устоявшийся быт. Хочешь позвать наверх капитана? Вот она, латунная полоска на палубе, у вахтенного под ногами, а у капитана над головой. Есть еще свисток, дудка и язык жестов. Когда же вызывают через специально посланного человека, это беда». Дон Филипп ди Дорру стремительно выбежал наверх. Что такое капитанский мостик? Да самый обычный мостик с резными перильцами. Он поднят над рулевым и выходит на несколько метров за габариты корабля. И смысл капитанского мостика очень прост. Паруса полностью закрывают обзор впереди. Много ли поймешь со слов вперед смотрящего? А так вышел на крыло мостика. И все ясно и понятно. И человек в корзине на верхушке мачты – это реалии китобойного промысла. Охота на морских гигантов требует наблюдения сверху вниз, чтобы определить место находящегося в воде животного. На кораблях вперед смотрящий располагается у бушприта.